Во время процесса в Симферополе возник такой юридический казус, что против кого было совершено это преступление, у кого похищались золотые предметы. Ведь этих людей не существовало, и преступники, оправдываясь, говорили, что ничьи они в земле лежат. Вот так же к ничьей земле относятся люди, которые убивают в Ясной Поляне дубы. Так же, как к ничьей архитектуре относятся люди, которые сносят памятники, когда-то снесли Сухареву башню, которые изуродовали лицо Москвы. Москва наполовину потеряла свою индивидуальность, потому что она для них ничья была. Я прочитаю главу, которая называется «Озеро». И я ночью проснулся. Мне кто-то сказал: «Мертвое море, священный Байкал». Я на себе почувствовал взор, будто я моря убийца. И слышу: не спит иркутянин во мгле, курит, и предок проснулся в земле. Когда ты болеешь, все мы больны. Байкал, ты хрустальная печень страны. И кто-то добавил из глубины: Байкал, заповедная совесть страны. Плыл я на лодке краем Байкала, вечер посвечивал в полнакала. Ну неужели наука солгала над запрокинутым взором Байкала? И неужели мы будем в истории: эти Байкал загубили, которые... Надо вывешивать бюллетень: как себя чувствует омоль, тюлень. Это не только отстойников числа, совесть народа должна быть чистой, чтобы никто никогда не сказал: мертвое море, священный Байкал.